В знаменитых путевых очерках Гончаров описывал японцев как Штольц Обломова. Большей частью смотрят сонно, вяло. Видно, что их ничто не волнует, что нет в той массе людей постоянной цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее. Японцы, как выяснилось, благодаря недавно найденным дневникам дипломатов, не остались в долгу. В архивных записях Гончаров назван большим злодеем, брюхатым варваром и очень хитрым секретарем. Есть в дневниках и рисунки, составляющие резкий контраст с описанием японцев у Гончарова. Его книга, издеваясь над неуклюжими одеяниями и манерами аборигенов, подробно рассказывает эпизод со стульями. На прием у губернатора Нагасаки русские, не желая сидеть на полу, привезли с собой кресло. На рисунке из дневника сёгунского чиновника запечатлена эта сцена с японской точки зрения. Хозяева в разукрашенных кимоно выглядят естественно, непринужденно и красиво, как бабочки. Зато русские в своих черных фраках похожи на тараканов. Всего через несколько лет после начавшей вестернизацию революции Мёдзи японцы надели чужую одежду. Труднее всего расставались с привычками оставшиеся без работы самураи. Иногда они нанимались кондукторами в трамвае, где им поначалу разрешали носить мечи. Японские гравюры, особенно второстепенных мастеров, точно зафиксировали перемены. Европейцы на них изображены большими детьми, занятыми непонятными забавами вроде железной дороги. По манере эти гравюры напоминают примитивы той же эпохи, сохранившиеся в американских музеях. Фронтальный ракурс, старательная, но неправильная перспектива, яркая и негармоническая палитра. Деревянные, хотя и выразительные позы, застывшие гримасы. Чуть позже появляются изображения уже японской знати, одетой по-европейски. Выполненные в жанре западных официальных портретов, эти гравюры с трогательным реализмом чисто физически передают неловкость исторической ситуации. Широко расставив ноги, выпятив животы, безвольно повесив руки, с трудом удерживаясь на краешке непривычного стула, министры во фраках и генералы в мундирах готовы вести свою страну на запад. Приехав в Токио, Фенелоза обнаружил, что увлеченная модернизацией Япония отвернулась от своего искусства. Лишенные поддержки разорившихся аристократов художники изготовляли поделки в японском духе. Принадлежащие к великим династиям актеры слонялись без дела. Быстро забывалось искусство чайной церемонии, храмы становились складами уже ненужных шедевров. Замки могущественных феодалов даймо превращали в школы, где детей учили писать жестким, неприспособленным к каллиграфии европейским пером вместо мягкой восточной кисти. Старинные коллекции знатнейших семей страны распродавались в случайные руки. Но главное, исчезали художественные традиции, пресекаясь вместе с жизнью мастеров, оставшихся без учеников. Наблюдая картину упадка всего японского, Фенелоза чувствовал себя новым Шлейманом. Он хотел открыть Западу исчезающее на его глазах искусство Востока, которое, по его мнению, ничуть не уступало античным шедеврам.